«Как правило, в каждой команде два человека», – начал хозяин гостиницы. После ужина столовая превратилась в зал, где хозяин гостиницы рассказал подробности чемпионата. К слову, полноватым пожилым хозяином оказался муж той женщины, которая принимала отряд Тору. В руке хозяин держал листовку с подробностями чемпионата. Точно такие же расклеены по всему городу и раздаются участникам. Может показаться, что устное объяснение излишне, но среди участников чемпионата немало людей неграмотных. Поэтому хозяин гостиницы обстоятельно рассказывал постояльцам правила. Похоже, с чемпионатом работают несколько тотализаторов, как официальных, так и нет. В гостинице ставки тоже принимаются, поэтому чтения играли и рекламную роль. Тору, Чайка и Акари сидели в уголке столовой и слушали. Вообще чемпионаты Тору особо не интересуют. Диверсантам совершенно не интересно разбираться, кто самый искусный воин. Они считают, что даже очень сильного противника можно победить, поставив в невыгодные условия, где превосходство никак не поможет. Поймать в западню, задавить числом, использовать сильное оружие – способов много. Сила и слабость – понятия относительные. Бывает, что и мастеров военного дела убивают новички. Именно поэтому Тору до сих пор не разбирался в подробностях чемпионата. «С собой разрешается брать все, что сможете нести на своих двоих. Оружие и броня по вкусу. Гандер тоже можно». «Магам тоже можно участвовать?» Удивленно спросил один из постояльцев. Здравый смысл диктует, что магов, как правило, к чемпионатам не допускают. «Ага, разрешено все, что помогает в битве. Так что маги в команде с, например, мечниками порой встречаются». «Но ведь их прибьют, пока они будут читать заклинания. И что важнее, магию ведь нельзя ослабить», – спросила Акари, подняв руку. «В этом и состоит загвоздка. Магию нельзя ослабить. Да, силу удара можно ограничить, но только за счет влияния на другие параметры – дальнобойность, область поражения и так далее. Нельзя просто взять и обезопасить заклинание. Среди всех боевых искусств только боевая магия не способна вовремя остановиться, чтобы не прикончить противника». «Конечно, никто ничего не ослабляет», – с улыбкой отозвался хозяин. «Все оружие боевое и наточенное. Поэтому я и говорю, что оружие и броня по вкусу. Князь считает, что победить должен тот, кто сильнее всего в настоящей войне». Столовая зашумела. Получается, чемпионат боевых искусств по своей сути побоище. Видимо, многие участники не знали о жестокости турнира, хотя слухи наверняка слышали. Кстати, те мужчины, которые пытались пристать к отряду Тору, тоже сидели в углу столовой и о чем-то переговаривались. Их новость не удивила. Скорее всего, они уже зарегистрировались и обо всем узнали. «Но если там и магия будет, зрителям ведь тоже может достаться?» — задал один из постояльцев правильный вопрос. Но хозяин гостиницы невозмутимо погладил лысину и ответил: «Его Величество князь уже обо всем подумал. Отборочный этап проводится в северных развалинах». «Развалинах?» Шум усилился. «Северные развалины, то есть заброшенный северный квартал Герансона? И как же зрители будут смотреть?» По сути, отборочный этап – битва в городской черте. В условиях пересеченной местности лучникам и магам, полагающимся на дальнобойные атаки, волей-неволей придется думать о тактике. Конечно, битва обещает приблизиться по накалу страстей к настоящей войне, с засадами и позиционными противостояниями. Но как ее показывать зрителям? «Над ареной будут дежурить несколько магов с авиационными гандрами и проецировать миражи происходящего на зрительские трибуны. Их магия будет преломлять свет так, что зрители увидят различные сцены битвы». «О!» — удивились постояльцы словам хозяина. Как правило, магия преломления света и проецирования пейзажа используется в военных укреплениях и при королевских дворах, а редко когда и пользуется для увеселения толпы. То же самое можно сказать и об авиационных гандрах. И все же князь специально нанял нескольких дежурных магов. Его Величество князь увлечен истинным военным мастерством. Чемпионаты последних лет сильно отличаются от тех, что проводились во время войны. Его Величество с давних времен недолюбливает честные поединки лицом к лицу, проводимые в специально отведенных местах. Таро! Знаю. Тот кивнул шепчущей чайке. Он понял, что чемпионат – самая настоящая война, еще когда услышал об участии магов. Его совершенно не удивило, что чемпионаты последних лет сильно изменились по сравнению с военными. Князь Хартген превратил закончившуюся и уходящую в прошлое войну в зрелище. Хорошо это или плохо, но людей, скучающих по войне, немало. Чемпионат – спектакль, который стремится угодить их чувствам. Конечно, Тору не собирался спорить о том, насколько правильно или неправильно война. Понятно. Если он хочет найти истинных бойцов, способных победить в настоящей войне, по-другому чемпионат не проведешь. Хотя, конечно, не всем удобно сражаться в городской черте. Акари восторженно кивнула. Поскольку призеры становятся рыцарями, поддерживающими порядок в Герансоне, они должны разбираться в городских сражениях. Сказал Тору. «Кстати, Красная ведь говорила, что когда соберет все останки, то воскресит Империю Газ и казнит всех, кто бежал». Пока не совсем ясно, насколько в проведении чемпионата замешаны чайки-близнецы. Но не слишком ли далеко заходит предчувствие, когда говорит, что тщательный отбор новых солдат в условиях, близких к военным, один из шагов на пути к сбору армии, которая может объявить войну Вимарку и прочим сильным державам. Может, чайки князя тоже собираются развязать войну, как только соберут все останки? В любом случае, так просто мы их не одолеем. А напряженно протянула чайка в ответ на шепот Тору.